А ежели он поймет это так, то не придет к ней. Это она твердо знала. Тогда он, не обинуясь, уедет назад. Но ведь он может истолковать это и так, будто она желает напомнить ему, что здесь, в Корщурке, у него есть жена, которая сидит и ждет его. Да, теперь она увидит, как он все это поймет. Поймет ли он это так, а не иначе, зависит от того, как он думает. Ну а если он поймет это так, будто она сидит и ждет его, и придет к ней, что ей тогда ему ответить? Да, кто она такая и чего желает? Знает ли она сама, чего желает? Все же сердце у нее сильно забилось от волнения. Вот чудная-то. Никак не может забыть, что это тот самый человек, которому она некогда посылала поклоны с перелетными птицами. Но вот кто-то прошел мимо окна. Неужто он? Да, он. И вот он вошел в сени, вот он взялся за ручку двери. Что же ей ответить ему? Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1987 год.